Власть ритма. Едва ли найдется человек, который хоть раз не задавал бы себе вопрос, зачем я сплю? Натуры деятельные и нетерпеливые продолжают рассуждение так. Нет, действительно, зачем? Зачем должен я тратить целую треть жизни на это странное и бесплодное занятие? 20 лет из 60. 25 из 75. Безумие. Надо что-то предпринять. Спали же Наполеон и Петр Великий по 5 часов в сутки, а Эдисон, говорят, даже 2 часа. Ну, 2 часа мало, однако я уверен, что мне удастся свести это расточительство часам к 6. Не так уж мы устаем. Все это вопрос воли. Натурам созерцательным, склонным к философствованию, на ум придет иная цепочка рассуждений. Да, именно зачем? Сон занимает треть жизни, много больше, чем еда. Следовательно, он гораздо важнее еды. Без еды живут по месяцу, а без сна не протянешь и недели. Писали, правда, что кто-то там, не то в Испании, не то в Югославии, не спит уже 20 лет. Ну, во-первых, это редчайший случай. Во-вторых, наверняка болезнь вроде летаргии, только наоборот. В-третьих, неизвестно еще. Может, этот бедняга спит, но сам того не замечает. Да и что, в конце концов, доказывают эти феномены? Одному нравится вставать с петухами, другому нет. Где-то я читал, будто каждое утро слуга будил Канта, спавшего 7 часов, и каждое утро с неимоверными усилиями. Мало было Канту 7 часов, а раз мало, нечего было и себя насиловать. Тут все зависит от темперамента, от привычек, а посему оставим в покое исключения и займемся правилами. Какой потребности служит сон? Вот что мы должны выяснить прежде всего. Можно ли так поставить вопрос? Разумеется. Именно так и ставили его философы и ученые от Аристотеля до наших дней, и почти все они приходили к заключению, что сон служит потребности в отдыхе и покое, восстановлении сил. Да, в сущности, так без всяких мудрствований думает каждый человек. Если мы смертельно устали, мы мечтаем поскорее добраться до постели. Хорошо выспавшись, мы ощущаем прилив бодрости. Плохо спалось? Чувствуем себя разбитыми. Кто из нас не искал спасения в сне? Кто не благословлял сон? Который тихо сматывает нити, с клубка забот хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам большой души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейшие из блюд в земном перу. Шекспир, Макбет, акт 2, сцена 2. Здесь и далее в переводе Пастернака. Сон — это отдых. Но от чего отдыхают младенцы, спящие по 2/3 суток? От чего отдыхаем мы, взрослые, когда проспавшие превосходно целую ночь задремываем среди дня в вагоне метро или электричке, на концерте, во время мертвого часа в санатории или в больнице? Отчего отдыхает толстый жирный кот, целый день дремлющий в кресле? А суслик, спящий 9 месяцев в году и восставшиеся 3, не упускающие ни одной ночи, чтобы не вздремнуть? Отчего отдыхают и вовсе неподвижные растения, когда спят от зари до зари? Все это неумолимо наводит на мысль, что не бодрствование, а сон — первичное, исходное состояние жизни. Мысль эта не нова, на протяжении последних 150 лет ее высказывали многие. В 1923 году Перна в своей книге «Сон и его значение» выразил ее так. «Из более примитивного и более общего состояния жизни вообще постепенно вырабатывается более сложное, но и более одностороннее состояние жизни как координированной связи с окружающим. Этот процесс выработки бодрствования происходил в течение всей биологической эволюции. Чем выше организовано живое существо, тем совершеннее оно умеет бодрствовать. Чем оно ниже на лестнице эволюции, тем оно более приближается к состоянию полусна. В постепенном развитии состояния бодрствования у ребенка мы видим быстрое и сокращенное повторение этого эволюционного хода. Отмечено было также, что во сне ослаблены лишь те жизненные процессы, которые имеют отношение к связи организма со средой. Деятельность же кровеносной системы или пищеварительного аппарата не ослаблена, а скорее видоизменена. Гиппократ определял сон как ослабление жизни внешних органов и усиление внутренних. Иными словами, сон – это как бы другая жизнь организма. От этой жизни бодрствование отличается прежде всего тем, что в нем все элементы организма объединяются для того, чтобы в качестве деятельной личности воздействовать на окружающее. Быть может, сон служит потребности сосредоточиться на своих чисто внутренних делах, а уж заодно и отдохнуть. Но что за внутренние дела у новорожденного или у кошки? Если мы согласимся с тем, что сон – первичная форма существования или что это другая жизнь, мы будем вынуждены признать, что он в такой же степени удовлетворяет потребности организма, какой удовлетворяет ей и жизнь вообще, то есть что он сам есть потребность и служит он не чему-нибудь, а самому себе. Рассуждения подобного рода заводят нас в замкнутый круг тавтологии. Лучше всего, пожалуй, оставить их до той поры, пока мы не познакомимся со сном и бодрствованием поближе. Суслик с его спячкой напоминает нам о великих и малых ритмах природы, в которых, возможно, кроется, если не разгадка двух форм жизни, то хотя бы разгадка их смены и каким-то образом навязанной нам необходимости спать. Все в природе совершается циклично. Ритмы солнечной активности и затмений, землетрясений и наводнений, смена времен года, лунных фаз, приливов и отливов, дня и ночи, смена сна и бодрствования, ритмы походки, дыхания, сердечных сокращений. Всюду, куда ни глянь, в космосе, на Земле, в живой природе и в неживой, всюду ритмы и пульсации. Ритмы одиннадцатилетние, годичные, месячные, суточные, часовые, минутные. Из этой коллекции мы выделим только суточные ритмы и поговорим о смене дня и ночи. Ночью всегда в определенные часы перестает журчать вода в ручьях. Ветер едва шелестит листвой, холодает. И во всех веществах замедляются химические процессы. В полдень все полно жизни, энергии, кипения. Суточному ритму подчиняются и животные, и растения, раскрывающие по утрам свои лепестки и листочки, и закрывающие их по вечерам. Подчиняемся суточному ритму и мы. Внутренних ритмов у нас несколько. Сначала проявляется часовой. Половину часового цикла мы проводим неподвижно, а половину в движении. Мало-помалу ритм перестраивается и образуется период относительной неподвижности или сна, приходящийся в основном на ночь, и период бодрствования, приходящийся на день. Однако часовой ритм не исчезает. Переплетаясь друг с другом, часовой и суточные ритмы складываются в цикл, называемый циркадным. От латинского «циркадием» – «вокруг дня». В течение этого цикла по определенной закономерности в организме происходит колебание интенсивности процессов обмена, а также умственной и физической работоспособности. Ритмом работоспособности человек научился управлять сравнительно успешно. Иногда он даже не замечает спадов и подъемов своей активности в течение рабочего дня. Но перестройка суточного ритма вызывает у организма энергичный протест. Однажды группа английских физиологов решила провести лето на Шпицбергене. Летом же там солнце не заходит. Все физиологи запаслись особыми часами. У одной половины группы часы за сутки уходили на 3 часа, и она стала жить по 21-часовому циклу. У другой отставали на 3 часа, и у нее установился 27-часовой цикл. Суточный температурный ритм сопротивлялся этим перестройкам неделю, а ритм выделения калия из организма — целых 1,5 месяца. Столь же неохотно приспосабливается организм и к работе в ночную смену, сколько бы человек ни спал днем. Стоит ли объяснять, что упорством своим наш суточный ритм сна и бодрствования обязан прежде всего врожденной к нему предрасположенности, восходящей к тем баснословно далеким временам, когда выходили из океана первые обитатели Земли? Оказавшись на суше, они начали испытывать перепады температуры воздуха. С наступлением холодной ночи у них понижалась температура тела, а вместе с ней скорость биохимических реакций в организме и активность нервной системы. Они цепенели, замирали, оживляясь лишь с первыми лучами солнца. Как отголосок резких колебаний, которые происходили в организме первых обитателей Земли, у теплокровных животных и у человека сохранился до сих пор ритм колебаний суточной температуры. К внутреннему температурному ритму добавились привычки, связанные с приспособлением к среде. Предки наши, и близкие, и отдаленные, наделены были дневным, а не ночным зрением. Ночью им просто нечего было делать. Ночью они застывали, днем выходили на охоту. И этому ритму исправно следует сегодня наш организм. Нам еще не ясно, почему мы спим, но уже ясно, почему мы спим ночью, а не днем. Этого вполне достаточно, чтобы познакомиться с краткой историей изучения сна и с теориями, ему посвященными. Веками люди думали, что основная, даже единственная форма существования — бодрствование, которое на известное время прерывается сном. Вот почему они изобретали теории сна, а не теории бодрствования. Бодрствование было состоянием, само собой разумеющимся и в объяснении не нуждающимся. И только в наши дни ученые начинают понимать, что оно может быть так же сложно, как и сон.